Глава седьмая. По-иному поворотилось в новом городе. В Новгород Великий отправились тверские послы с Бороздиным из больших бояр тверских и Александром Марковичем во главе. Андреевы властели, посаженные покойным в Пскове, Карелии и иных новгородских пригородах, задались за Михаила, и теперь тверичи, по согласию и совету княгини-матери Ксении Юрьевны, спешили утвердить Михаиловых наместников на городище и привести Великий Новгород под руку своего господина. Ксения полагалась на помощь боярской родни с Прусской улицы. Теперь, со скорым избранием ее сына на великокняжеский стол, мыслила вдова, родственные связи должны были пересилить градские приятельства прусских бояр и их обязанности перед своенравными кончанскими сходбищами новгородских смердов. Но тут она и просчиталась. Тут за лишком 30 лет, прошедших с тех пор, как молодая прусская боярышня покинула родной город для терема великого князя Ярослава, уже очень и очень многое переменилось в стенах новгородских. Очень многое, чего и из бояр мало кому захотелось бы утерять, было завоевано мятежной северной вольницей. Слишком высок был накал страстей в вольном городе. Нынче за предательство новгородского дела можно было ответить и головой. Горожане, мужи новгородские, купцы, смерды, медники, сидельники, кузнецы, ладейники, серебряники и иных дел мастеры слишком крепко держали в руках боярскую господу, слушая лишь тех, кто не лукавя душою болел за свой город. Посадничал в этом городе Андрей Климович, один из двух братьев, бояр с Прусской улицы, на любого из коих Михаил мог бы опереться меньше всего. Кроме того, Андреевы властели правили стойно самому Андрею. Борис Константинович данями и поборами разогнал всю Карелу, а Федор Михайлович, посаженный на псковском наместничестве, удрал из Пскова при первой же ратной угрозе. И псковичи, приученные князем Давмонтом к безусловной доблести своих воевод, возмущены были паче всякие меры. Михаилу, таким образом, еще не севши на новгородский стол, приходилось отвечать за пакости и шкоды своих новых подданных, что премного осложняло и без того трудное дело подчинения Вечевой республике. Тверские бояре уже от торжка, где им не хотели давать ни подвод, ни корма коням, почуяли, что дело неметно. Бороздин тот кипел гневом, обещая по возвращении князя расточить весь Новгород. Александр Маркович задумался. После редкостного единодушия, с коим высказалась за избрание Михаила Владимирская земля, новгородское решительное нелюбие, чуял он, требовало ни одного лишь нерассудного гнева, но и разумения мысленного. Вглядываясь раз за разом в замкнутые, упрямо упорные, гневные или насмешливые лица, Александр все более хотел поговорить с кем не то из новгородцев по душам, не как тверскому боярину и княжу-послу, а как гостю в приятельском застолье, дабы понять, что же мыслят сами о себе эти люди, столь единодушно отвергшие древние права великих князей владимирских. «Да они давать не хотят», — бросал Бороздин, как о само собой понятном. «Разбаловались! Покойного Александра Ярославича нет на них. Той поры, как Митрий князь с Андреем Санчем, которого ли, они набрали себе леготы, чтобы их сел не куплять в ихней волости, и черного бора не давать, и суд, почитай, забрали, и посадника, понимай, без князева слова ставят, и двор немецкий, вишь, не трогай, сами ся владеют». «Ну, а наш купчи?» — спрашивал Александр Маркович. «Нашим свой князь заступа. Нашим-то во снях снится Новгород утеснить. Торжок под боком, вишь, а товар во тверь провесть не вдвое ли станет? По той бунтуют». Он сердито сопел, озирая чужие поля и перелески. Здесь тоже начинали жать. Сверху стояли по лугам высокие круглые копны сена, островатые кверху, к стожарам, словно шеломы доселишних богатырей, а где и продолговатые заколья на северный новгородский лад. И уже подымались там и сям скирды немолоченного ржаного хлеба, а из деревень слышался ладным перебором стук многочисленных цепов. В Молвотицах все посажались на лодьи и дальше плыли полою и ловутью, перегоняя купеческие караваны с хлебом, льном, скорою и скотом, что живьем, погрузив на паузкие дощаники, везли и везли в Новгород. Встреч торопились купцы с иноземным товаром к осеннему торгу, так что в узких местах расходились едва не впритык, отталкиваясь баграми. Тверичам, привыкшим к ладейной толчье на приволжских пристанях, все это было знакомо и близко. «Гляди!» — говорил Бороздин. Опершись о борт, он сплевывал в бегучую воду. Лодьи и ходка шли по течению ловоти, гребцы-тверичи старались изо всех сил. «Сколь товару везут, и водой, и горой, а возьми отрез сукна на немецком дворе ихнем. Хаж 2 гривны с нагатую, в Торжке уже 4, а в Твери велик ли путь от Торжка, и все 8 гривен прошают. Мне скарлату на выходную кочку плять стало корм из 20 деревень серебром выложить. Вот осколь! И все они одинаки, заметная пула задавит, не вздохнут». Лес то подступал к берегу, то расходился. Не задерживаясь у пристани, проплывали редки и погосты. 2 или 3 раза, начиная от Молвотиц, их пытались остановить. Едва не доходило до шибок, и Бороздин велел дружине не снимать броней. В Ирмень вышли ночью, и до рассвета успели уже далеко выплыть по озеру. Александр Маркович вспоминал Новгород, как он видел его еще в отроческие годы, когда в числе молодшей дружины, детей боярских, сопровождал великую княгиню Ксению Юрьевну. С тех пор как-то все не случалось побывать, и вздыхал. Гребцы, иные стерши руки в кровь, сменялись на веслах. Вода тяжело покачивала черные узконосые лодьи. На закате уже, когда медно-красное раскаленное солнце почти коснулось воды, и косые его лучи брызгами крови отсвечивали на темно-синей колеблющейся воде, приблизились, наконец, берега, и медленно нарастающее течение Волхова приняло в свои струи тверской караван. Лодьи шли по стрежню, и на блестящей воде прорезался, как в воротах, далекий город меж двух уже очерченных тенью соборных громад, Юрьева на левом и Благовещение на городище на правом берегу Волхова. «Как ты их встретят?» — гадал Александр Маркович, про себя положивший за непременное, как бы то ни поворотилось, а суметь дотолковать с новгородцами, понять то, о чем громогласный Бороздин не желал и думать даже. На городище, или вернее городце, княжеском городке, поставленном в 3 верстах от Новгорода, где их давно уже ждали, было тревожно. Староста городецкий Андрей прямо сказал, что невесть пустит ли в город тверских послов. Когда они наутро в лодьях подходили к детинцу, на берегу и верно встретила их с руганью и издевками разномастная толпа горожан, иные из которых стояли с шестами в руках, намерясь отпихивать тверские лодьи от вымола. Бороздин решил тут показать норов. Дружине велел обнажить оружие, и когда толпа откачнулась, впрочем, не так уж и оробев, над головами замелькали ножи и ослопы, вышел вперед и заорал на чернь поносная. Александр думал уже было, что Бороздина сейчас и убьют, и весь напружился, приздынув из ножен гнутую саблю бесценного хоризмийского булата, готовый ринуть в свалку. Но, как ни дивно, ругань Бороздина подействовала. Толпа, покричав, расступилась, показались из-за спин черни несколько вятших мужей, с коими и начался торг. «Не стану я баить тута!» — кричал Бороздин. «Веди в палату, владычню! Я князя Михаила Ярославича, большой боярин и тверской посол! С посадником и с владыкою буду толковать, а более ни с кем!» Кое-как утешив их, провели на епископский двор. Бороздин сердито велел отворить двери Софии. Послам пристало прежде посетить храм и поклониться гробам князей опочивших и местно чтимых святителей. Александр шел за Бороздиным и, кабы не честь посольская, готов был голову отвертеть. Ему все было в отвычку и в диковину, и новые украсы соборные — узорчи, ковань, павлоки и парча, без меры и счета наполнявшие храм, и сияющие золотой охрой, словно горящие, большие, недавно написанные образа пророков в высоком иконостасе собора, и серебро и злато церковной утвари. Отметил он еще на реке и на соборной площади, как расстроился город за протекшие годы. Разглядел и новые каменные стены детинца, что с деловитой быстротою клали у них на глазах новгородские мастера палатного дела. Непрерывно везли и везли плинфу, десятки людей мешали известь, рыли, подносили и вздымали камень, не прерываясь даже на мал час. И в ретивости зодчих было такое же, как и во всем деятельное напряжение воли. Александр Маркович даже позавидовал Бороздину. Маститый годами боярин словно не замечал или не хотел замечать упорного и враждебного им единодушия новгородцев, от меньших до вятших, от черного люда до боярской господы и до самого владыки новгородского. В тот же день, не дотолковав с посадниками и владыкою, они побывали на Прусской улице у Климовичей, обошли и объехали всех, кто мог и хотел, как казалось, в Твери принять руку князя Михайлы, и всюду встречали прямые или косвенные, с угрюмостью или сокрушением высказываемые отмолвки и отвертки. «Словно пугань на всех напала!» — гневался Бороздин. Престарелый Гавша, что помнил еще Александра Невского, служил Дмитрию и воротился из Переославля в Новгород, не захотев быть под князем Андреем, сам приехал на городец толковать с тверичами. У старика была медленная поступь, голос глухой и с отдышкой, пальцы скрючены от болезни в коричневых пятнах старости, но глаза на морщинистом дряблом лице смотрели молодо, а часом даже и проказливость некая начинала играть в умном взоре новгородского боярина. Гавша, успокоив несколько Бороздина, на другой день сумел собрать на городец вятшую господу, старых посадников, кончанских старост, тысяцкого, приехал степенный Андрей Климович, еще очень молодой для своего звания боярин, статный, с решительным, полным огня и какой-то веселой ярости лицом. И началась прежняя до хрипоты целодневная и бесполезная пря. Пока перекорялись о Черном Боре, данях и подводах по Новгородской волости, без конца поминая села под Бежецким верхом, забранные тверичами или пограбленные новгородцами, Александр Маркович сумел-таки отозвать в сторону старого Гавшу и высказать ему свою задумку о говорке по душам с гражданами. Тот пощурил озорные глаза, подумал, пожевав беззубым морщинистым ртом, наконец отмолвил. «Добро, вот а как сделаем. Ты, Дави Байл, сто икону куплять хочешь знатного письма. Да к нонь ветером будь у рогатинских ворот, скажешь к иконному мастеру Алипию. Почего мало в новом городе и мастеров. Но там смекай, купчи да ремесленники со славной придут, сым и байт с ветера до зари моцна, дости дотолкуйся. Вызнашь, как люди у нас, может, с тобой, господин, Новгороду, как окара издейца». Как и следовало ожидать, толковня с вятшей господой кончилась ничем. Принять княж Михайловых наместников город отказывался наотрез. «Велю нашим суды грузить на городцебе спасадничье слово и вся недолга!» — грозился Бороздин, когда, проводив новгородских бояр, они остались одни. «Товару не пустим, да и Закамский путь переймем, пущай тогда и попрыгают. Двор немецкий закрыть, альбо своего тюна поставить тама!» Он медведем взад-вперед увалисто шагал по палате, кипя и негодуя. «Попрут нас от сели, как пить дать», — сказал Александр, и Бороздин, сердито глянув в его сторону, лишь поперхнулся и проворчал неразборчиво. Слишком ясно стало уже и ему, что попрут. Завидя, что Александр, глядя на ночь, опоясывается, вопросил ворчливо: «Куда?» «В Новгород со смердами градскими перемолвить хочу». Набычив чело, Бороздин фыркнул, словно вепрь, пробормотал: «От дури!» — не пожал плечами. «Убьет! Убить и тут могут!» — отозвался Александр без обиды. «Дружину возьми!» «Не, с дружиной в ворот не пустят!» «Ну как хоть! В своей голове сам господин!» — отмолвил Бороздин с плохо скрытой обидой. Он ревновал ко всему, что делалось помимо него. До Рогатицких ворот Александр Маркович, выехавший всего с двумя слугами, добрался без приключений. В воротах их тоже пропустили, не задержав. Однако потом начались препоны. Город не спал. В ночных улицах кучками собирались черные люди, проезжали верховые, проходили, позвякивая железом, пешие отряды оружных граждан. Раз пять останавливали его, и каждый раз, заставляя слезать с коня, долго и въедливо пытали, чего нать тверскому боярину в нове городе. Имя гавший, сказ, что едет в славянский конец по своим делам к иконному мастеру, помогали плохо. «Но не до икон!» — возражали иные. «Бысть в тобе неправд, боярин! Тевось-то ты замыслил не на добро!» Но, поворчав и видя, что боярин и в самом деле один, с парой слуг без брони и оружия, его пропускали и даже указывали путь. В тереме Алипия Александра Марковича ждали и встретили веселыми возгласами. В небольшой горнице уже кипело говорливое застолье, шевелились тени по стенам, пламя свечей металось от дыхания спорящих. Бросились в глаза жаркие лица, крепкие плечи и руки, корявые и темные от работы. Хозяина Алипия, невысокого роста, чуть кривобокого, в какой-то потлатой сивой бородке, смахивающей на козью, Александр Маркович сперва как-то и не разглядел. Боярину освободили место, налили чару меда, усадили, охлопывая по плечам, с прищуром, с любопытством, глядячи на смельчака. «Думали, срабеешь, боярин, город-то весь на дыбах, гневаются!» Подавала хозяйка, жена Алипия, и дочь, рослая, молчаливая девушка. Хозяйка, полная, крупнее своего супруга, с задорным лицом, совсем не чинилась, порой подсаживалась и к столу, пихая чьи-то плечи. И Александр Маркович с любопытством взирал, как свободно она держит себя в толпе гостей мужиков. Эк, не зазрит никто. Тверского гостя, мало дав проглотить и куска, взяли в оборот. Перебивая друг друга, горячо, с пылом и страстью повели давешние, о чем ж дости толковали бояре, про Карелу, Псков, избычные дани, шкоды властелей Андреевых. И только один в пушистой бороде, мотая головою, все чился утешить столовую дружину. «Мужик, постой, охолонь!» Он протягивал толстые руки, растопыривая темные, корявые, твердые, словно корни дуба, пальцы. «Кожемяк!» — догадался Александр Маркович, отчего ветвистые шевелящиеся тени ложились на тесаные стены хоромины и низко гудел, повторяя все одно и то же. Грехом Александр подумал было, что мужик попросту пьян, Но тот, как-то, наконец, утешив собрание, поворотил к тверскому боярину мохнатый лик с умно проблеснувшими глазами и молвил. «Про то все святшими говорка была. Боярину нашу, молв, надобно, цего мы, мужи господина нового города, от князей Владимирских хотим». Тут он подмигнул кому-то в дальнем конце стола. «Из реки, твердят! Князь должен беречь новый город, а не латать новгородческим серебром ордынский проторий!» — строго изрек названный. Александр Маркович возразил было, что орда требует дани со всех, но его тут же перебили раздраженные голоса. «Так платить своей шкуры ради! Сто Митрий Саныч, сто Андрей Единока, орда напереди, а как свей, так погоди!» «Ну, Андрей, доколь бился о столе с братом, так обещал леготу Новгороду, а после что? Дай да подай черного борда серебра закамского!» И дальний тот вновь сказал твердым глуховатым голосом, перекрывшим, однако, шум прочих голосов. «Можно платить за работу, а не так. Князева работа — заступы земли, по той ряд творим». И кудрявый, веселый, в годах уже округловатый, улыбчивый, что с первоначалу прошал, не срабел ли, боярин вмешался тут. «Мы-то свою волость Новогорочку сами ся от погромов избавили. Немчи вон каждый год то под Плесков, то под Изборск, то за Нарову ладятся. Свея тоже на Карелуц то не год, то поход, а под господина нового города после роковора не хаживали ни единого разу, да и до сей поры. Отбили ордена, не лезут, но не-то гля на Литву поворотили. Отбили и свею, не дали им на устье засисти. По нашей волости стой на дюденевой рате разор николь не бывало. Ну, Бежецку громили, Торжок, да капец все ваши, низовские князья. Они татар водили по новгородской земле. Потом и сами зася дружно поддержали кудрявого прочие». Александр Маркович вздумал было слегка рассердиться. «Так у вас и приговорено, сел не купляйте на новгородской волости никому, ни суда не судите, а прич посадника, и князя Руси вам не полюби, словно и не Русевы, и не та же святая русская земля». Но кудрявый, сощурясь, спокойно, не дрогнув, принял сказанное, даже головой помывал. «Вот, а! Самую судьба ж теперь, боярин! Прав ли деяли, друзья, товарищи?» — отнес он к прочим. «Когда вечем положили пришлым людям по нашей волости сел не куплять». «Досыти баяли!» — закричало застолье. «Не, постой!» — остановил кудрявый. «Ты, боярин, как тебя Александрой кличет? По батюшке Марковичем, но да ко меня Алфимом Творимиричем. По нашему купечкому делу меня на славне всякой знает, и всякой мне на поклон поклоном воздаст, Творимилчу, мол. Тоже понимай, боярин, у нас каждого по отецству назовут. У нас все в местях — ремесленник, купеч, улица, конеч. Цего-то приговорим всем обществом, и больше бояр не отмолвят. Потому мы живем в довольстве, руками да головой добыто так». И вновь загудело застолье одобрительно, подсказывая купцы. «Мы училище налажали, у нас каждый грамотен, вот-а!» Дальний тот тоже подал голос, показав тверскому боярину черные ладони, в которые въелась несмываемая железная пыль и угольный чад. «Кузнечья, староста!» — сказал он сурово. «Долонь, поглянь, боярин! А теперь ча!» — он отогнул от ворот опшня. «Гляди, как живу! Здесь вот перед тобой сижу в лунском сукне! Хошь, золото чепь, стонь боярину на плеча себе вздену! Взмогу! Женка в черкву придет, не хуже вячь, атлас да камка, плечи, парчи венецейской, грудь в серебре, кик в жемчугах да златом из вышта. А теперь че друго вслух прими. Мой батя под роковорым лег, а мой на том бою еле жив остался», — подал голос кудрявый купец. «У его, вона, свеи за киголую родители батюшку порешили. У медника нашего два братана из Чудской земли не воротились домой. Так даром, боярин, бархат идти да серебро волоченое. Даром гривны да артуги на мечки. Чьей кровью зато плачено, боярин, тому лунскому сукну крови моей цена, тем жемчугам цена воля Новогорчка». Сказал, и поднялись голоса. «Правду баил, твердят, а кровью заработано, нашою кровью. Пришлых-то теперь, да пустина готова, много набежит, толкуй. Пришлому народ ту ж воль дай, да права стой нам задавят. Ратная порадок, немеч против меня на борне, альбо сидит на дворе немецком, пережидает». Снова вмешался Кудрявый. «А в торгу дай ему тож, он и по волости в разнос торговать станет. Без боя драки кроволитье задавит меня. А кровь чья за землю Новогорчик пролита? Моя да батьки моего! Да вот ихня, обча, дедов-прадедов!» «За вас и Владимирские вои кровь проливали честно на ратях», — сведя брови, молвил Александр Маркович. «И в Чудской земле иные легли, и за Наровою, и со Свеей ротились. Ворог придет сами протаять княжеской заступы». «Так пото и кормим новгородским хлебом ваш, кто воевод!» — загомонили новгородцы. «А и к нам приди, язык мы примаем». «Так ты будь по всему наш, поверь, по платью, по еде, по семье. Не бегай срать, как Федор Михайлович, властель Плесковский. А то села ему подая, как ратна гроза, моя очень где не то в Твери, альбо Костроме, Ярославичи там, а вы тут сами уж, как Бог поможет, да длань заможет, одно ртовайте». «И ты свои отчины не бросишь», — отмолвил спорщику Александр Маркович. «Ну так и под сто жить в чужой земли тогда», — опять вмешался Кудрявый. «Свою обихоть, да отбей от ворога, да охорони, а после приезжай, гостем будешь, приму, обласкаю. Торг со мной веди честно, каждому своя выгода надобе, а не так, что корысть давай из пол поделим, а проторюш Христа ради все собей забери». «Вы с Обсковым вон тоже не сговорите», — возражал Александр Маркович. «Так и все грады и веси учнут сами за себя совет держать, и разыдется язык славянский, и погибнет земля и вера русская». «Ан врешь!» — возмутились новгородцы. «Плесков да Ладга да Руса да Торжок — то пригороды наши. Им достоит стати, на чем мы постановим, а не то, что стоен Плесковичем славу епископ соби прошать». Рассудительный голос одного из предсидящих перебил спорщика. «И у нас неправду творящих по волости, да и в Новгороде многонько-таки. На пожарах сколь добра пограбили, и в торгу, и в черквах, а наезды по волости ед табить сто, а лихву емлют, а сто ябедницы творять». Завязался яростный спор о серебре, весовом, о чеканенных немецких артугах, и Александра Марковича на время оставили в покое. Наговорено было много, и многое увидено, как богатое платье и черные руки кузнеца, в чем не грех было, запомнив и поразобраться на досуге, об ином при случае и князю пристойно повестить. Изограф сидел посторонь, и Александр Маркович, боком пролезший по застолью, подсел к нему. По Ирику и вправду хотел добыть у мастера икону доброго новгородского письма. Скоро Алипий, покивав согласно, провел его, прихватив свечу через низкую дверь, крытым переходом в особый покой, в коем писал иконы. Тут было мрачно и тихо. Что-то немо громоздилось во тьме, пахло краскою. Изограф затеплил свечи в стоянце, осветились доски, едва начатые и уже оконченные работы мастера, деловой беспорядок кистей, каменных терок, горшочков с толченую краскою, груд яичной скорлупы на столе, на полу и на полицах вдоль стен. Большие лики святых в трепетном огне свечей, казалось, хмурились и слегка поводили очами, пристально и недобро разглядывая чуждого гостя. Алипий, видя, что тверской посол застыл перед большим Николою с житием, передвинул погоднее свечу, вымолвил негромко: «Не конте на...» Долицная, тут вот. И до сих мест еще не дописал. Нравится, боярин наш, новгородчик, и письмо, — примолвил он чуть погодя, угадавши веление гостя. Низовский-то суздальский мастер и не так и пишет. Ихних писем святые, як светчи над миром надстояши, духовный суть, но вознесены над прочими, а наши самосознательные, як жиенецы и разумевшие, сами ся создают. И заграф пощелкал перстами, ему не хватало слов. По нашему мыслю, ближе оно, каково было-то в первые веки. Поверь, боярин, святые мужи на муки шли, а ведь церкви соборной, як же ныне, не быше на земле. Еленское идолослужение быхве, и иные мнозие идолы, коим поклонение творяху, и князи, и цари насиловых у христиан первых, и всякие муки смертные им творяше, и не бысь заступы ни отколи же един Бог. «Они вот всего не думают», — он кивнул неопределенно. И Александр Маркович, кажется, понял из-за графа. «Они были для него сейчас все те, кто просто ходил в церкви и верил без мысли за другими по принятому от дедов обычаю. Святые мужи на муки шли самосознательно», — продолжал изограф. «Противу власть придержащей дерзали, и это понять не моцно иному, но он черквы Божии, як храм и закон. В них же и князь, и кесарь, и все со страхом в сердце, а в те поры не токмо не бысть страха Божия, но смех и поругания, и заушение творяху им, и вот шли на муки-то». Мыслью досягнули Бога. Так и пишу. Никола, вот, в себе разумеваешь, якоже и всякий человек возможно разуметь в себе. Христос ведь призывал всякого, и малых, и убогих, всех в лон свое. Токмо надлежит самому ся воспитать от греховного естества своего к божественному, духовному естеству. И спас у нас, пишешь, так же грозен, но и праведен, не судья свыше, но глаз веры и совести твоей. Он поворотил другую доску, и почти завершенный новгородский спас строго и требовательно глянул своими очами на Александра Марковича, у которого после изъяснения изографа и того, что было паче слов и высказывалось то трепетным движением перстов, то мукою лица, то взведенными и вспыхнувшими очесами мурашки пошли по коже, едва ли не впервые подумалось ему строго, о чем рек и живописал изограф Алипий, что верно ведь, не во след изреченным свыше правилам и канонам, а до всяких правил и до любых канонов перед лицом жестокой власти язычников и гонителей Христа шли на муки святые мужи, и не в муках тех святость их и величество, а в том, что сами, не устрашаясь, поверили, приняли Господа и проповедовали Христово учение прочим людям, не слабея в вере своей и не поколеблясь духом. И того же самосознательности, как говорит изограф Алипий, мужество самим решать и самим на себя брать ответственность за решения свои, того же требуют они, святые мужи, от всякого верующего им, от всякого христианина. Молчал Александр Маркович, и Алипий молчал, а затем, тихо задвинув икону, примолвил негромко: «Это вот правда, а она тяжка». Он оживился, почуяв в боярине знатока и неложного любителя живописи иконной, захлопотал, достал иную икону Георгия Победоносца, стал изъяснять, волнуясь: «Вот Егорий образ. Его писать и так, возможно, яко рыцаря, подобно орденским божьим дворянам. Католики те не инако и живописуют. А у нас не так в Новигороде. Он ведь зло истреблял, кое Божьему слову неподвластное. Не ради боя или там подвигов бранха, а ради добра. Ему ведь и убивать, может, не хотелось. Он не убивает змея, казнит. И с сокрушением сердце копье бранное подъемлет. Змей, аспид, он ведь души не имеет, кою можно просветить словом Божиим. А яд его притекает в мир. Такой и в жизни сей. Зло преграда духовная в человеке. Каждому предстоит припаясть мечом чресла свои, поборая за правду. Я там омолчал, — отнесся он к соседней горнице, где едва слышно отсюда продолжали спорить мужики. Они бают все о земном, телесном, а нужнейшего не молвят, бо не уцены философии суть. И ты, боярин, по то важнейшего и не постиг ныне. Вольности наши, и права, и вецы народные, и концянские, улицянские вечи, и пач того училища для юных — все сие не ради корысти одной. И корысть нужна, — торопливо перебил он сам себя, — для временного земного нужна и корысть, но и корысть нужна до важнейшего, и там, а ввысь и горней уже и отвержет корысть душа, и чистой вознесется горе. Так вот и наши права, те и новгородчики, пач всего нужны для духовного. Дабы образ Божий в человеке не утеснен и принижен возрастал, и яко растение некое под солнцем пышно цветущее, так и же и человек ничем не стеснен, все свои духовные навычии развивал и растил, сходно тем мужам святым и же путь нам указывает. И то помысли, боярин. Самая красно-прекрасная власть, пущай какого хошь праведного кесаря, альбо князя, всеми добродетелями изукрашена, она уже у прочих, коим приятие власть надлежит, волю отнимет, и тем невместимо покалечит души человеческие, а иного, слабого пред Господом, власть кесаря освободит от страха Божия, от нужды отвечивать изо всяк свой поступок. Злое дело некое свершит, и сам себя утешит, яд, мол, мне кесарь велел. Тому ли учил Христос земные муки прия? Каждому уготован крест и мука крестная, и да неизбежим и в слабости не устрашимся приять муку сию, а под властью будучи, не скажет ли иной грех не на мне, а на князе моем? То-то. Алипий замолчал и добавил тихо, нехотя, видно, из души прорвалось. И ты, боярин, гляжу, с сердцем ты, с разумом, а возможешь ли противостать воле господина своего, коли он тебя на зло пошлет? Нет, невозможешь, и никто из сущих под властью невозможет. Они того не скажут тебе, — снова кивком отнес сон куличанам в соседнем покое, — а сердцем чуют. Пото и на смерть пойдут, не ради серебра закамского голову класти. Светало. Пламя свечей потускнело. Лики святых, на которые неживую сероватую дымкой легли первые отсветы дальней зари, угасали, будто умирая или засыпая. В окошко с холодным дуновением утренника входило зеленое светлеющее небо, и уже первые птичьи голоса и далекий шум повестили пробуждение великого города. — Пора тебе, боярин, — сказал изограф. — Наш проводит. Скорей, сегодня в городе невесть стоит сотвориться. Вашему вовсе не мощно тут останет. Завернув в полотно небольшой лик оплечного Николы, написанного на плотном красном доличии, и расплатившись, Александр Маркович покинул хоромы Алипия. Его провели торгом. Коней уже заранее перегнали за городскую стену, и холопы, истомясь, ожидали своего господина, ни живы, ни мертвы, в чаянии вот-вот расправы со стороны горожан. «Беги, боярин!» — напутствовал его провожатый. Александр с гордостью тронул шагом. Холопы, толкаясь мордами коней в крупово лошади, спешили следом, тревожно оглядываясь, не пролетит ли заборол нечаянная стрела. Добравшись до городца и до своей горницы, Александр Маркович, не раздеваясь, повалился на ложе. Но не успел уснуть, как за ним прибежали с криками. По дороге от Рождества на кладбище валила к городцу толпа конных и пеших новгородцев с оружием и дрекольем выгонять княжеских послов и наместника. Толпа окружила городец, прорвалась в ворота, и тверским боярам довелось досыти наслушаться в этот день пресловущего новгородского срамословия. Дружину тверичей разоружили, бояр паковали в железо, разгромили амбары с товарами тверских гостей, а Бороздина с Александром Марковичем намерились было отослать в Тверь безо всего, одной душою. Досыти поспорив, им все-таки под конец воротили платье и коней и отослали прочь вместе с помятою дружиной. Бороздин ехал, свирепо озираясь на исчезающие вдали верхи новгородских соборов, башен и теремов, изредка для облегчения душевного ругая вслух и город, и всех по ряду новгородских вятших. «Вот, а ты ездил байцема, дотолковал, понял, что за народ?» — с горячностью спрашивал он Александра Марковича, спасшего-таки от толпы своего Николу, которого вез теперь за пазухою. «Понял», — ответил односложно Александр, и Бороздин с мрачным недоумением, поглядев на него, осекся. Меж тем, как битые, наспех перевязанные тверичи в сопровождении городских приставов пробирались по дороге на Бронничи, скорые гонцы помчались из Новгорода во все концы волости новгородской кликать рать. Бороздин, едва избавившись от новгородских приставов, заторопился изо всех сил, мысля поднять тверские полки, чтобы изгоном захватить Торжок. Но новгородская рать уже шла за ними следом, и когда тверская, наспех собранная сила, только-только справились с жатвою, двинулась к Торжку, там их уже ожидал новгородский полк, собранный изо всех волостей пригородов — Ладоги, Русы, Порхова. Пришла и Жора, Карела, Весь и Вожани вместе с городским новгородским ополчением и дружинами бояр. И тверские воеводы, измерив на глаз и посчитав число новгородских воев, не рискнули без князя ратиться со всем господином новым городом. Начались долгие пересылки из стана в стан и кончили тем, что приговорили ожидать князя Михайлу из Орды. Будь он получит ярлык на великое княжение, то и новгородцы примут тверского князя у себя на столе. Тайные гонцы тотчас донесли о том на Москву, где тревожно ждали исхода новгородских событий.